Садитесь, братья и сестры дорогие. Сейчас будет участвовать в служении наш брат-старец Степан Григорьевич Германюк, служитель Совета Церквей. После его участия будет свидетельство дочери Геннадия Константиновича. Сестра Наташа поучаствует. Она будет свидетельствовать из жизни того, что она пережила в дни разлуки со своим папой.